Вчера в витрине было черное платье. Они долго не могли понять, чего она хочет, или делали вид, что не понимают, и смотрели на нее довольно недружелюбно, особенно женщина. Наконец, платье было извлечено откуда-то из недр магазина. Наташа жестом показала, что хочет примерить его, и женщина, как ей показалось неохотно, проводила ее к примерочной кабине. Наташа плотно задернула занавеску и начала торопливо раздеваться, стараясь не смотреть на себя в зеркало, и только застегнув на себя молнию, подняла глаза на свое отражение. Это была не она. Это была совершенно другая женщина, с другой фигурой, другой пластикой и даже другим выражением лица. И опять ее на мгновение пронзило предчувствие чего-то нового и необыкновенного. Она еще раз с жадностью окинула взглядом свое отражение и провела ладонями по шелковистой ткани, как бы проверяя, на самом ли деле это платье существует, или оно только мерещится ей в зазеркалье. Ей было ужасно жалко его снимать, любая женщина поняла бы ее в эту минуту, но и остаться в нем было нельзя. Старые кроссовки и дешевая сумка из искусственной кожи портили всю картину. Она нерешительно отодвинула занавеску и сделала несколько шагов в зал. Женщина взглянула на нее и что-то растерянно пробормотала, что Наташа по нескольким знакомым словам приняла за одобрение. Мужчина же не сказал ничего, но его взгляд говорил больше всяких слов. Она вернулась в кабинку, быстро переоделась и, протянув женщине платье, сказала, что покупает его и просит упаковать. «Мне надо поменять доллары», — пояснила она и бросилась в сторону площади с фонтанчиком, где, проходя несколькими минутами раньше, заметила банк. Подойдя к дверям, она вдруг испугалась. Ей пришло в голову, что доллары могут оказаться фальшивыми или какими-нибудь меченными. Однако деваться было некуда. Толкнув тяжелую дверь, она вошла внутрь и с бьющимся сердцем протянула одну 100-долларовую купюру в окошко для обмена валюты на пробу. Однако ничего не произошло. Банковский служащий, молодой человек в очках и голубой рубашке, быстро взял из ящичка банкноту и столь же быстро положил в него соответствующую сумму во франках, даже не взглянув на Наташу. Когда она положила в ящичек еще 9 бумажек, молодой человек с удивлением поднял на нее глаза, но ничего не сказал и спокойно повторил операцию. Наташа забрала деньги и вернулась в магазин. 2740 франков, мадам», — надменно проговорила продавщица. Наташа расплатилась, взяла протянутый ей элегантный пакет и вышла на улицу. «Теперь надо купить туфли и сумку. Но это потом». Она шла, улыбаясь от сознания своего могущества, ключ к которому лежал в легком бумажном пакете.